Сергей Довлатов из повести «Заповедник». Посвящение моей жене, которая была права. Я зашел на турбазу, Калина была одна. Взглянув на меня без испуга, спросила: «Вы получили телеграмму?» Я говорю: «Дайте мне 30 рублей из сейфа. Верну через 2 недели. И не задавайте вопросов, очень болит голова». «А я и так все знаю. Ваша супруга изменила родине». «Увы», говорю. «И теперь уезжает на Запад». «Похоже на то». «А вы остаетесь, а я остаюсь. Вы же знаете. И будете продолжать работать? Конечно. Если не уволят. А правда, говорят, что в Израиле живут одни евреи? Ой, ой, вам же плохо. Дать воды? Вода тут ни при чем. Как насчет денег?» «Да-да, конечно. Но почему из сейфа? У меня есть свои». Я хотел поцеловать Галину, но сдержался. Реакция могла быть неожиданной. «Вас просил зайти наш оперуполномоченный Беляев». Кивнул, я знаю. Я сел на велосипед и поехал. День был теплый, облачный. Тени деревьев едва выделялись на сером асфальте. По обочине шоссе брели туристы. Контору УВД мне показали сразу. «Вон, видите, вон! Второй дом за почтой. Флаг на крыше». На крыльце управления мне попался Гурьянов. Мы столкнулись почти, деваться ему было некуда. Гурьянова в университете называли Леня Стук. И главная задача была следить за иностранцами. Кроме того, Гурьянов отличался вопиющим невежеством. Как-то, помню, на экзамене мы достались Гурьянову повести Белкина. Ну, Леня пытался уйти в более широкую тему, заговорил о царском режиме. Профессор спросил: «Вы читали повести Белкина?» «Как-то не довелось», — сказал Леня. «А вы рекомендуете?» «Да», — сдержался профессор, — «я настоятельно рекомендую прочитать им эту книгу». Через месяц Леня пришел снова. «Прочел, спасибо, многое понравилось». «Да. И что же вам понравилось?» — заинтересовался профессор. Леня напрягся, вспомнил и сказал: «Повесть Домбровский». И вот мы столкнулись на крыльце ЧК. Сначала немного растерялся, даже хотел не поздороваться, сделал какое-то порывистое движение. Однако разойтись на крыльце было трудно. И он сказал: «Ну, здравствуй, здравствуй. Беляев тебя ждет». Он хотел показать, что все нормально. Как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо. Я спросил: «Он твой начальник?» «Кто?» «Беляев. Или подчиненный?» «Не иронизируй. И пойми, КГБ сейчас наиболее прогрессивная организация, наиболее реальная сила в государстве. И, кстати, наиболее гуманная. Если бы ты знал, какие это люди!» «Сейчас узнаю», — говорю. Я обогнул его, повернулся и сказал: «Ты дерьмо, Гурьяныч. Дерьмо, невежда и подлец. И всегда останешься подлецом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом. Знаешь, почему ты стучишь? Потому что тебя не любят женщины». «Унизить человека – это самое легкое. Ты же не знаешь, как все получилось. Я чуть не загремел по малолетству. Органы меня фактически спасли. Бумаги дали в университет. Теперь прописку обещают. Я же сам из Кулунды». «Ты в Кулунде как-то бывал?» «Удовольствие ниже среднего». «А, говорю, тогда понятно. Кулунда все меняет. Прощай, Гурьяныч. Неси свой тяжкий крест». Я нажал симпатичную розовую кнопку. Мне отворила постная, неопределенного возраста дама, беззвучно пропустила в следующую комнату. Я увидел сейф, изображение Дзержинского, коричневые портьеры, такие, как в ресторане. Настолько, что меня слегка затошнило. Я опустился в кресло, достал сигареты. Минуту или две просидел в одиночестве. Затем одна портьера шевельнулась. Оттуда вышел мужчина. лет 36, с глубокой укоризной произнес: «Разве я предложил вам сесть?» Я встал. «Садитесь». Я сел. Мужчина выиграл еще больше. Горечью: «Разве я предложил вам закурить?» Я потянулся к урне, но расслышал: «Курите». Затем он уставился на меня долгим, грустным, почти трагическим взглядом. Его улыбка выражала несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи. Лицо, тем не менее, оставалось заурядным, как бельевая пуговица. Кстати, портрет над головой казался более одушевленным. Лишь к середине беседы я понял, что это не Дзержинский, это Макаренко. Наконец он сказал: «Догадываешься, зачем я тебя пригласил?» «Не догадываешься?» «Отлично, задавай вопрос. Четко, по-военному. Зачем ты, Беляев, меня пригласил?» «И я тебе отвечу так же четко, по-военному. Не знаю. Понятия не имею. Чувствую плохо. Чувствую, ступился парень. Не туда завела его кривая дорожка. Видишь ли, ночами просыпаюсь. Томка, говорю супруге, хороший парень оступился. Надо бы помочь. А Томка у меня гуманная. Кричит: Виталик, помоги! Проделай воспитательную работу! Обидно! Парень наш, нутро здоровое, не прибегай к суровым метрам воздействия! Ведь органы не только карают, органы воспитывают!» А я кричу: «Ух, международная обстановка сложная, капиталистическое окружение сказывается! Парень далеко зашел, сотрудничает, ну, в этом, ну, в континентале, типа Радио Свобода. Литературным власовцем заделался хуже Солженицына, да еще и загудел по-черному с Валерой Мудозвоном. Ну, кинула жена ему подляну, собралась в Израиль. Так что ж, гудеть до посинения? Короче, я в растерянности». Беляев говорил еще минут 15. В глазах его, клянусь, блестели слезы. Затем он покосился на дверь, вытащил стаканы. «Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно, если в меру. Водка была теплая, закусили мы печеньем новость». Отрывисто и резко звякнул телефон. «Майор Беляев слушает. 4:30? Буду. И передайте, чтобы менты не лезли в это дело». «Так на чем мы остановились? Думаешь, органы не знают всего этого бардака? Органы все замечают, получше академика Сахарова. Но где реальный выход? В чем? В реставрации капитализма? Ну, допустим, ну, почитал я ваш хваленый самиздат. Дерьма не меньше, чем в журнале «Знамя». Только все перевернуто. Было белое, стало черное. А где черное, там белое. Вот, например, проблема сельского хозяйства. Ну, допустим, можно взять, отменить колхозы, раздать крестьянам землю и тому подобное. То есть сперва узнай, что думают крестьяне. Хотят ли они землю получить? Да нахрена им эта блядская земля? Ну, ты поинтересуйся хотя бы у Валеры Мудозвона. Обойди наши деревни вокруг заповедника. Один дед Тимоха помнит, как лошадей запрягают. Когда что сеет, забыли, хлеба испечь не могут. Да любой крестьянин эту землю в раз за чекушку вахнет, не говоря уже о полбанки. Мысль его стремительно развивалась в диссидентском направлении. Он заговорил поспешно, темпераментно и зло. Знаешь, откуда придет хана советской власти? А я тебе скажу, хана придет от водки. Сейчас, я думаю, процентов 60 трудящихся надираются к вечеру, и показатели растут. И наступит день, когда упьются все, без исключения, от рядового до маршала Гречка, от работяги до министра тяжелой промышленности, все, кроме пары-тройки женщин, детей и, возможно, евреев. Чего для построения коммунизма будет явно недостаточно. И вся эта карусель остановится. Заводы и фабрики, машино-тракторные станции, а дальше придет новая татаро-монгольская ига. Только на этот раз с запада, во главе с товарищем Киссинджером. Беляев посмотрел на часы. Ты, я знаю, в Ленинград собрался. Мой тебе совет. Не возникай. Культурно выражаясь, не чирикай. Органы воспитывают, воспитывают, но могут с дуру и покарать. А достиг у тебя посильнее, чем Фауст Гёте. Материала хватит лет на 40. И помни, уголовное дело — это тебе не брюки с рантом. Уголовное дело шьется в 5 минут. Раз, и ты на стройках коммунизма. Так что веди себя потише. Еще к вопросу пьянки. Пей, но в меру, ну, делай интервалы. И не путайся ты с этим чокнутым Марковым. Валера местный, его не тронут. У тебя жена на Западе, выступление полное досье. Смотри, заделают тебе козу. Короче, пей с оглядкой. А теперь давай на пасашок. Мы снова выпили. Идите, перешел на вы, майор. Спасибо, говорю. Это было единственное слово, которое я выговорил за полчаса. Беляев усмехнулся. Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне. Уже в дверях прибавил. И, как говорится, не для протокола. Я бы на твоем месте рванул отсюда. Пока выпускают. Воссоединяйся с женой и привет. У меня шансов никаких. С моей рязанской будкой. А тебе советую, подумай. Но это между нами строго. Я пожал ему руку, кивнул хмурой даме и вышел на залитую солнцем улицу. Я шел и думал, мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Я достал телеграмму, еще раз тупо перечитал. Улетаем в среду ночью. Таня, Маша. Я оставил велосипед на почте, пешком забрался в гору и, наконец, дождавшись рейса автобуса, поехал в Ленинград. Ленинград начинается постепенно, с обесцвеченной зелени, гулких трамваев, мрачноватых кирпичных домов. В утреннем свете едва различимы дрожащие неоновые буквы. Безликая толпа радует вас своим невниманием. Через минуту вы уже снова горожанин. И только песок в сандалях напоминает о деревенском лете. Площади мира, остановил такси, и через 15 минут был дома.